Если вы приедете в Китай, и, не дай бог, с вами что-то случится, и вы будете искать себе какое-то лекарство, то, зайдя в аптеку, вы там ничего не поймете, даже зная более-менее китайский язык, потому что, видимо, там есть европейские аптеки, но мне как-то не повезло, я на них не смог напасть. А китайская аптека, там обладает целым набором снадобий, которые совершенно непонятно, как употреблять и будут ли они эффективны на самом деле. Как-то раз немножко я подстыл там, и мой спонсор, тот, кто меня принимал, он притащил мне целый ворох пакетиков от гриппа. Я спросил, ну а как они помогут мне? Он так заколебался, сказал, ну мы принимаем. Я говорю, ну а мне-то поможет? Может быть и вам поможет. И сказал он так фаталистически несколько. Вот. Все это, или такие пилюли крупные, в которых на местный бог знает что, или маленькие типа гомеопатических шариков. Вот. Эффективность их неизвестна, но все это на принципе инь и ян построено. Если преобладает дар, то, соответственно, надо давать то, что где преобладает холод, и еще по-разному. Что же касается акупунктуры китайской, то, понимаете, у нас ее все-таки совершенно неправильно используют. У нас выучили эти точки, даже определяют их с помощью электровибора соответствующего, делают электростимуляцию и так далее. Но дело в том, что китайская акупунктура, китайская медицина основана на корреляции времени возбуждения вот данного меридиана и соответствующей стимуляции. И вот если меридиан в данный момент находится в сонном состоянии, в латентном состоянии, если его, заходите, пожалуйста, если его в этот момент вы станете стимулировать, то эффект будет весьма скромным. То есть надо стимулировать в тот момент, данную точку, когда она находится в активном состоянии. И раньше, когда китаец заболевал, ну это было очень давно, я сразу хочу сказать, хорошо, вы там утонули. Это было очень давно, и когда вот в те давние времена китаец, я имею в виду состоятельного китайца, когда он заболевал, то врач тот просто приезжал к нему и селился у него в доме. Там было много разных помещений, он селился у него, и вот несчастный больной спит ночью, врач приходит, начинает его колоть иголкой, потому что именно в этот час надо активизировать вот эту точку, иначе ничего не получится. Ну и надо сказать, что китайская медицина, несмотря на кажущийся свой рационализм и вроде бы вполне разумную основу, в настоящее время даже говорят, установили экспериментальным путем наличие этих меридианов и точек. Вот, они якобы светятся в каких-то лучах. Несмотря на это, магия играла всегда в китайской медицине всегда очень значительную роль. И учебники по старым учебникам, естественно, по китайской акупунктуре, там наряду с расположением точек, наряду с перечнем меридианов, все эти карты, там содержатся соответствующие, я даже не знаю, как их назвать, это некие стихотворные тексты, которые должны вслух зачитываться, вот когда проводят излоукалывание. И соответствующие, и разные тексты соответствуют разным меридианным точкам. То есть это попросту, на мой взгляд, это просто заговоры. Тем более, что считается, что в теле человека имеется 13 главных духов, которые ответственны за 13 главных органов. И вот когда китайский врач приходил и делал эти излоукалывания, то он обращался к этим духам. А порой врачевание могло не помогать, или, может быть, было недостаточно эффективно, и параллельно с этим вызывали даосского монаха. И тогда во дворе, обязательно не в самом помещении, а во дворе, воздвигали небольшой алтарь, посвященный тому главному духу, того органа, который врачевали в данный момент. По бокам еще два меньших алтаря. Один из них посвящался, как ни странно, Лао-цзы. Ну, точнее, конечно, не Лао-цзы, а вот тому, той ипостаси триединого божества даосской триады, которая правит миром, Лао-цзюня. Вот, и еще один алтарь тоже и более младшим по старшинству духу. А перед ними, перед этими алтарями, ставили столик. Да, процедура была такая сложная. Ставили столик, на который ставили тушь, тушечницу, бумагу клали, чистую воду, для того, чтобы написать должным образом талисман. Вот. Все это под соответствующее песнопение изготовлялось с великим тщанием. И когда, наконец, талисман был изготовлен, его зачитывали, клали на алтарь, на алтари, да, и, естественно, на алтари приносили еще и жертвы, то есть цветы, чистые жертвы, цветы, фрукты. Вот. А после того, как талисман был положен на алтарь и возглашен текст на нем написан, его отдавали больному, который тут же обычно присутствовал, даже если он был неподъемный, все равно родственники притаскивали его вместе с кроватью, воздвигали перед алтарями. Отдавался этот талисман больному, который должен был сжечь его, дабы он вознесся к соответствующему духу, и должен был потому что тут можно было действовать так, а можно было иначе. Значит, должен был сжечь, а в случае, если доктор прописал, то он должен был, запив чистой водой, это сожженный пепел выпить, чтобы одновременно он и телесным образом дошел к больному органу. Вот так вот. Надо сказать, что во Вьетнаме, копаясь в архивах французской школы востоковедения, валялся, остался после французской оккупации. Вот. Я обнаружил там любопытные фотоснимки, совершенно мне непонятные, и стал спрашивать вьетнамцев. Вьетнамцы ничего не знали, французских текстов уже не оказалось, они были украшены, не знаю, куда они делись. А потом нашелся один вьетнамец, который вежливо засмеялся и сказал: да, я помню, раньше это у нас было. Так вот, в крайних случаях прибегали к особому обряду. А в центре Ханоя до сих пор стоит огромное дерево баньян. В самом центре, возле озера, сейчас это просто, так сказать, деталь, архитектурная деталь центра. Дерево колоссальное, я не знаю, видели вы баньяны или нет, они обладают таким свойством, свешиваются там такие воздушные корни, достигают земли, укореняются, тут возникает еще один ствол, и так дальше, то есть это нечто вроде рощи небольшой, все это переплетено, все это сращено одно с другим, в общем, что-то такое огромное, причудливое, на котором может жить не только один человек, но целая семья. Да, раньше вот говорят, что в древности предки китайцев сделали такие гнезда, вот жили там, якобы на деревьях. Это кустарник? Ну, дерево, как ни странно, здоровенное дерево, оно размеров совершенно колоссальных, вот, не обхватишь, в общем, его. И вот стоит оно, баньян, как оно культурно называется, вот. Я наверное, сказал, а, помню, ну как же, как же. Раньше вот таким деревьям приносили жертвоприношения. И потом из разговора, из его рассказа выяснилось вот что. Что оказывается, когда человеку очень не везло в жизни, ну вот бывает, ну вот не везет ему, не везет ему, но несчастье это другое. Или же если болезнь не поддавалась лечению, приходили разные врачи, а толку не было. В общем, когда больной терял всякую надежду уже, поскольку вот этот способ, даже нехристи, вьетнамцы оставляли в качестве крайнего средства, понимая, что, в общем, ничего хорошего в этом нет, то совершали такой обряд подношения. Этот человек, который молил об удаче или о здоровье, он приходил к такому гигантскому дереву и обращался с мольбой к духу этого дерева. Причем обряд обставлялся очень красочно. Приходили музыканты, они исполняли соответствующие гимны, вот, пели. Приходил монах, боюсь сказать, вряд ли буддийский, видимо, даосский. Тут же родственники стояли. Коленопреклоненному больному на голову надевали что-то вроде савана, простыни, какой-то материи, вот, и на эту материю ставили жертвоприношения, фрукты, цветы, в общем, всячески у этого человека убирали красиво и обращались с мольбой к духу дерева, возьми его душу и дай ему здоровье там или дух получше. Вот так. Ну вот такие обряды совершались. Боюсь вам сказать, что это сравнение боюсь делать. Я недостаточно компетентен, но вот факт такой. Такие факты были. Вот в самых крайних случаях такое делали. Ну, я не знаю, чем это кончалось. Видно, кто-то помогал там раз делать. Вообще ничего не могу сказать. Вот так вот. Очень распространена в Китае, во Вьетнаме, в Корее, наверное, в Японии тоже, я боюсь сказать точно, диагностика по пульсу, вы это знаете, наверное. То есть, по-моему, 9 главных пульсов там нащупал. вот, и большое количество еще других. Опять-таки в центре Вьетнама, в центре Ханоя, недалеко от этого Баньяна, в такой красивой витрине, иначе не скажешь, сидит чрезвычайно импозантный старец с длинной бородой, очень длинной, и не слишком пышный, как обычно у вьетнамцев. И вот он определяет болезнь по пульсу. Я, правда, не видел, как он это делает, сам я видел, не помню, советского командировщика. Вот. Сам я это не делал, вот, но он очень был импозантен, и говорили, что действительно он очень хороший диагноз. Но это раньше всегда было, по пульсу определяли в Китае о болезни. Даже вот у нас в Бурятии. Тибетская практика. Да, это тибетская практика, совершенно верно. Но она была в Китае очень распространена. Вполне пользовалась популярностью. Ну вот так вот. А в принципе, конечно, китайцы почти не болеют. Во всяком случае, бюллетени они не берут, в отличие от нас, и только когда их совсем припечет, как-то пропускают свою работу. Даже я вот смотрю, здесь китайцы, которые живут здесь, они тоже. Тот в нише, который был у меня в связи, не цигарет, не помню, чтобы он когда-нибудь болел вообще. Но дай Бог ему здоровья. Вы знаете, с чем-то связано, но прежде всего здоровый организм, потом связано прежде всего с пищей. Начнем с этого. Ведь китайская кухня, которую вы не раз пробовали, конечно, китайская кухня, в ней нет, как правило, вот этих насыщенных жирных кислот. Или как он, насыщенных жиров. Да, насыщенных жирных кислот. И там употребляется, как правило, только растительное масло. Только. Ну, иногда свиной жир, ну, не так уж много. Все витамины сохраняются, потому что готовят очень быстро на сильном огне. Вот. Они едят, как правило, все-таки в основном растительную пищу. Мясо они едят сравнительно мало, и то больше там всяких даров моря. А если говорить уж о мясе, то они едят не говядина, а только вот мясо молодое, то есть куриное и свиное. Их же убивают через год. Более того. Значит, хорень. Хорень, да, масса всяких приправ, очень интересных. Но потом, вообще, как оказывается, многие их блюда, они очень полезны сами по себе. Вот, например, плавники акулы они любят и постоянно потребляют. Теперь выяснилось, что плавники акулы, американцы их сейчас продают под названием акулий хрящ, вот, они очень укрепляют иммунитет. Вот. Ласточкины гнезда чем-то тоже очень полезны, боюсь вам сказать, для соврать. Так что пища у них здоровая. А потом они очень как-то отдают дань, так называемой китайской гимнастике. Они укрепляют свое ци, свой внутренний эфир, от которого зависит, в общем, все в этом мире. Который зависит вообще от жизни человека. Вот. Все китайцы Павла Игнатьевича понимают? Вы знаете, ну, нельзя сказать, что все, конечно, но очень многие. Ну, у нас же, вот, выйдешь во двор утром, вы увидите там занимающихся гимнастикой. В наших домах, например, никого нет. Вот. Раньше еще кто-то подтягивался там на турнике, а сейчас вообще никто ничего. А вот в этом в кампусе Пекинского университета, например, я выходил с огромным трудом поднимался, потому что они все поднимались рано утром, на заре почти что, когда там чистый воздух, так хорошо вокруг. И в парке под деревьями, ну, буквально вот везде стоят эти люди и занимаются, ну, кто постарше, там, тайцзичуань, да, это уже в основном для старшего возраста, маленькая, да, то есть кто помоложе, там, кунг-фу, еще чем-то, кто с мечом работает. Очень распространено. В этих довольно-таки зловонных двориках, китайских кварталах. И все равно он находит место и время. А в парках китайских, там вообще толпы пенсионеров, перекатываются руки. Так что это... Здоровая энергетика. Да, здоровая энергетика. Вот. И тот же этот самый Миша, наш старый знакомый, у которого, казалось бы, нет времени, он сейчас тоже занялся ушу. А там экологически? Ну, насчет экологии там, конечно, довольно гнусно. В разных местах? В разных местах там довольно гнусно, конечно. Хотя они пишут, что вот мы избежали бедствий Запада, у нас нет такой загрязненности окружающей среды, потому что у нас нет такой направленной против человеческого организма промышленности. На самом деле, конечно, все уже есть, и загрязненность там большая, и как-то так, как у нас, кстати, они мало думают о здоровье населения, только пишут больше, а загрязненность есть. Но пока она еще не достигла, видимо, критического уровня. Они болеют. Я когда-то в начале своей деятельности был референтом Института научной информации, и мне давали, почему-то решили, что это больше всего для меня подойдет, журнал по китайской медицине. Китайский журнал референтов. Я там узнал, что у них такие болезни, которые, слава богу, нам и не снились, надеюсь, и не будут сниться. Но, в общем, там есть, там паразиты, мельчайших паразитов еще, которых трудно определить. Очень популярное заболевание, это такое шистозоматоз. Шистозомы — это маленькие твари, которые по организму, значит, снуют, заболевают и легкие, и в крови они, да, мягкое заболевание. И сейчас там у них вот эти дары моря, к сожалению, тоже зараженные, как правило, они их едят. Европейцы не рекомендуют просто. Или уж так поражаемо сильно, как китайцы не поражаемо. Поразительно. И китайские иммунитеты будут особые, да? Да вот, видимо, да. Так что они болеют, они носители этого. Вот. Это, поскольку я не медик, мне этого не понятно. Ну вот. Так что есть свои аспекты китайской медицины тоже. Ну и кроме того, существует определенная профилактика, профилактика и методы пестования вот этого ци, этой энергии, которые очень важны и которым мы, в общем-то, пренебрегаем, а тем не менее они имеет значение. Ну вот, например, такая деталь. Может быть, вы обращали внимание, может быть, слышали, может быть, и нет. Вот старому человеку, как правило, не рекомендуется двигаться с места, в смысле менять место жительства, менять жилище. Почему? Потому что, живя вот в данном доме, мы это толкуем как привыкание к обстановке. Китайская традиционная медицина толкует как некоторое насыщение окружающей обстановки твоим собственным ци, которое, естественно, для тебя благоприятно. Вот стены, вот дома и стены помогают. Действительно, они пропитаны вот этим твоим ци родным, и они способствуют твоему здоровью, спокойствию и благополучию. И действительно, посмотрите, я обращал внимание, как-то бросилось мне в глаза, когда старика вдруг внезапно переселяют в другую квартиру, или он куда-то уезжает, или, не дай бог, дом для престарелых, там все ясно. Он, как правило, очень скоро умирает. Это я видел на примере многих своих соседей. Потому что там обстановка уже чужая, ничего не будет приятно. Вот. Существует масса всяких методик китайских, старинных. Есть трактаты специальные, которые показывают, как нужно вести себя в разное время года. Ну, китайцы вообще ведь доходили до странностей больших, которые европейцам были совершенно непонятны, приводили их в изумление, и просто пожимали плечами, видя в этом очередное чудачество китайцев. А все это объяснялось вот этой теорией инь-ян, и было вполне с точки зрения китайца логичным. Ну вот, например, такая деталь. Совершенно в другой области, дикий пример, неожиданно, но тем не менее. Вот казнь преступников. В Европе обычно это на заре, выводит его несчастного, вот он смотрит последний раз на солнышко, его расстреливают, вешают или что-то в этом роде. В Китае было не так. В Китае считалось, что казнить человека вообще можно только во второй половине дня, лучше вечером, когда умирает природа, когда закатывается солнце, уходит. И вот пусть и он расстается с жизнью вот в это время. И когда, если случалось убить кого-то в первой половине дня, это было вообще чрезвычайное происшествие, это рассуждалось, все это, качали головами, осуждали этого жестокого правителя, который не мог их подождать до вечера, а вот распорядился тогда-то, что в общем шло в разрез со всеми установлениями. Но и вечером, как правило, не казнили обычно, а ждали до осени, как минимум, а еще лучше до зимы. Ну, что он там мучился в заключении, или что наоборот, ему продлевали жизнь, это как раз никого не интересовало. Главное, что, опять-таки, зимой умирает природа, пусть умрет и он в согласии, в гармонии со всей природой. Если же сделать иначе, то гармония нарушится в природе, равновесие нарушится, и начнут всякие с ним небес и вообще, ну к чему это? Даже лучше без зимы. Ну, вот. Точно так же запрещалось строить, рыть землю зимой. Ну разумно, земля под снегом, можно объяснить этим. Но китайцы объясняли это иначе. Природа спит, незачем нарушать ее сон, иначе опять-таки вот будет дисгармония природы. Вот так вот все это было взаимосвязано, и поэтому для здоровья организма тоже было необходимо по-разному вести себя летом, зимой, весной и осенью, но не так, как мы думаем, там, надевать соответствующую одежду или там, еще что-то, а вот именно как-то в соответствии с балансом стихии свое поведение сообразовывать. Да нет, были некие общие положения там, ну вот, например, когда-то надо было воспринимать лунный свет, когда-то солнечный, вот себе, ну мы-то загораем, а они просто сидели одетые на солнце, например, закрыли глаза и воспринимали солнечные лучи. Вот. Кстати, я недавно прочел какие-то инструкции офтальмологов и узнал, что, оказывается, и сейчас рекомендуется вот так вот смотреть на солнце. Это якобы укрепляет глаза. Ну вот. Росу собирать, ну, всякие были вот эти рекомендации. Рекомендовалось иметь дома красивые вещи, всякие безделушки, как ни странно, которые пыль собирают, тем не менее. Вот. Смотреть на картину, любоваться картиной, вот так бы повесить. И любоваться ею, потому что это гармонизировало твою собственную силу. В общем, очень много было таких рекомендаций. У меня есть на китайском языке, естественно, на старом китайском языке, несколько таких небольших, правда, трактатов, но тем не менее информация там достаточно большая, так что не хватит времени, чтобы все это осмыслить, и тем более применить. Вот. Но очень интересно. Очень распространена была наука, которая у нас называется гиомантия, а по-китайски фэншуй. Фэншуй. То есть ветры и воды, ветры и потоки. То есть очень важно было определить, как циркулируют силы природы именно в данном месте, потому что они оказывают влияние на тебя тоже. И очень важно было это особенно при строительстве дома. Потому что если силы природы действуют здесь в неблагоприятном направлении, то, соответственно, и здоровье твое будет плохим, а если плохое здоровье, то, соответственно, и все другое будет не ладиться. И до сих пор вот в Сингапуре, например, в Гонконге, наверное, в Китае тоже вот это как-то внешне не видно, пользуются большой популярностью эти геоманты, которые приходят и стараются немножко наладить неблагоприятную жизненную среду, если она действительно не соответствует нормам. И делается это, как бы сказать, даже достаточно простым способом, который можно и употребить каждому, и в то же время якобы эффективно. Ну вот я читал соответствующие там заметки в газетах, книжках. Забавно. Вот в какой-то сингапурской фирме дела сначала шли хорошо, фирма процветала, а потом напротив возвели небоскреб, силы природы изменили свое течение, свое движение, этот поганый небоскреб затмил все, и дела, в общем, пошли из рук. Президент фирмы вызвал геоманта, Ну, показал, что вот так, так обстоит дело. Надо что-то делать. Тут по-разному действуют. Очень распространен эффект зеркала. Просто берется зеркало, в данном случае его повесили там над окном фирмы, обращенное наружу. Он, так сказать, отгонял все дурные силы, которые шли от этого небоскреба, и возвращал их ему же. Вот. После этого все остались довольны, и якобы дела пошли опять на лад. Конфигурация участка очень влияет якобы на функционирование вот этих фон ветров идет. Но в таких случаях что делают? Тоже какую-то имитацию. Например, у одного был неуравновешенный участок, с одной стороны участка там громоздился дом, а другой был наклонен вниз, и, в общем, такая асимметричность была. И нашли очень простое решение. Поставили в низком конце декоративный фонарь на столбе, и якобы таким образом вот это токи Ти уравновесились, и все пошло по своему положенному пути. В общем, рекомендуется симметрия. И некоторые конфигурации жилища, ну, я имею в виду традиционного жилища, как раньше были дворики такие вот с лебедями, главным зданием, воротами. И некоторые конфигурации жилища просто запрещены в китайском строительстве, ну, по обычаю. Запрещены, потому что якобы вызывают ту-то болезнь, эту болезнь, раздоры в семье и так далее. Так далее. Вот. Масса таких рисунков есть, как строить не рекомендуется. А вообще, вот когда классическое расположение жилища, это спереди должен быть водоем. Вот, сзади должно быть какое-то возвышение. Хорошо, если холмик какой-нибудь, горка, можно искусственно сделать. Хорошо, если сзади лес, сад, ну что-то такое, в общем. Вот. Если горка, если гора, то жилище рекомендуется ставить не на самой вершине, а немножко вот так на склоне перед. Нет. Вот это наиболее оптимально. И когда меня привели, например, в резиденцию Хо Ши Мина, который по своей скромности не захотел жить во дворце, бывшем дворце французского генерал-губернатора, а избрал себе очень скромное жилище, я понял, что, видимо, в этом выборе играли роль и традиционные взгляды фэн-шуй, которые были распространены также и во Вьетнаме, а Хо Ши Мин был классически образован, так как я имел в виду. У меня было образование старое, несмотря на его поездки во Францию и прочее. Вот. Так он сделал все по классической схеме. Дом генерал-губернатора отдал своему премьер-министру и для каких-то приемов, а на берегу очаровательного пруда с рыбками он, значит, поставил такую изящную лачушку из деревянное продуваемое здание, очень милое, а сзади такая рощица была, в которой он приказал сделать такой холмик, и все по схеме. Правда, он и тут еще добавил кое-что. В холмике, оказывается, было бомбоубежище. Так что с любой точки зрения это было хорошо. Так что есть масса китайских рецептов, как улучшить свое здоровье, продлить свою жизнь. К сожалению, нам они не всегда доступны, а потом это надо жизнь свою посвятить этому продлению жизни. Понимаете? Еще в процессе не умели. Да, и в процессе, да, ее сохранить. Так что все это достаточно сложно. Ну вот, как несколько слов, которые я хотел об этом сказать. Может, вообще-то об этом можно говорить долго и по-разному. У вас есть какие-нибудь вопросы? А сами китайцы вообще, они предпочитают пользоваться традиционной медициной, там, знахари, такие ритуальные какие-то обряды, либо вот все-таки государственные, такие, европейские? Насчет обрядов сейчас сказать трудно, потому что, вы понимаете, какая штука? До сих пор у китайцев, так же, как и у нас было раньше, не рекомендуется приглашать в дом иностранцев. Все-таки не рекомендуется. Вот. Поэтому трудно вот что-то сказать об этом. Могу сказать одно, что они предпочитают, видимо, по инерции, лекарства китайской традиционной медицины. Они их отправляют, принимают, хотя понимают, что какие-нибудь антибиотики, они действуют скорее и лучше. Эффективнее, то есть не очень эффективнее, тем не менее... Не развит вообще европейская фармакология? Не очень, нет. Все почти нет. Да, все-таки предпочтение традиционное. Но потом эффект от традиционной медицины достаточно силен. Вот мой знакомый китаист, он когда попал в Гонконг из Китая, он, по-моему, один из первых наших попал в Гонконг, это для него кончилось достаточно плохо. В Гонконге английское движение. То есть не по той стороне, как у нас, а левосторонне. И он в результате попал под машину. Его сшибли, у него было сильное сотрясение мозга, в общем, он был в таком достаточно критическом состоянии. И вот китайцы, чувствуя свою как бы вину за происшедшее, они направили его к одной из лучших китайских уколовых больниц. Она делала уколы в ухо, и вы знаете, эффект был потрясающий. Эффект потрясающий. Так что, видимо, если врач хороший, то... Вообще говорят, что в науке расположены практически все цветочки с организмом. Ну, ухо вообще по своей форме, как бы человеческий зародыш. Вот. Как эмбрион.